Теремон открыл окно, и сквозняк всколыхнул шторы. Холодный ветер трепал волосы журналиста, а он смотрел на свою руку, освещенную багровым солнечным светом. Внезапно он обернулся и сказал возмущенно: «Почему вдруг я должен обезуметь из-за этой тьмы?» Ширин, улыбаясь какой-то своей мысли, машинально вертел в руке пустую бутылку. «Молодой человек, а вы когда-нибудь бывали во тьме?» Журналист прислонился к стене и задумался. «Нет, пожалуй, нет. Но я знаю, что это такое. Это...» — он неопределенно пошевелил пальцами, но потом нашелся. «Это просто когда нет света, как в пещерах. А вы бывали в пещере?» «В пещере? Конечно, нет. Я так и думал. На прошлой неделе я попытался, чтобы проверить себя, но попросту сбежал. Я шел, пока вход в пещеру не превратился в пятнышко света, а кругом все было черно. Мне и в голову не приходило, что человек моего веса способен бежать так быстро». «Если говорить честно», — презрительно кривя губы сказал Теремон, — «на вашем месте я вряд ли побежал бы». Психолог, досадливо хмурясь, пристально посмотрел на журналиста. «Вы хвостунишка, как я погляжу. Ну-ка, попробуйте задернуть шторы». Теремон с недоумением посмотрел на него. «Для чего? Будь в небе 4 или 5 солнц, может быть, и стоило бы умерить свет. Но сейчас и без того его мало. Вот именно. Задерните шторы, а потом идите сюда и сядьте». «Ладно». Теремон взял за шнурок с кисточкой и дернул. Медные кольца просвистели по палке, красные шторы закрыли окно, и комнату сдавил красноватый полумрак. В тишине глухо прозвучали шаги Теремона. Но на полпути к столу он остановился. «Я вас не вижу, сэр», — прошептал он. «Идите ощупью», — напряженным голосом посоветовал Ширин. «Но я не вижу вас, сэр», — тяжело дыша сказал журналист. «Я ничего не вижу. Отчего же вы ожидали?» — угрюмо спросил Ширин. «Идите сюда и садитесь». Снова раздались медленные, неуверенные шаги. Слышно было, как Теремон ощупью ищет стул. Журналист сказал хрипло: «Добрался. Все нормально. Вам это нравится?» «Нет, это отвратительно. Словно стены...» Он замолк. «Словно стены сдвигаются. Мне все время хочется раздвинуть их. Но я не схожу с ума. Да и вообще, это ощущение уже слабеет». «Хорошо, хорошо. Теперь отдерните шторы». В темноте послышались осторожные шаги и шорох задетой материи. Теремон нащупал шнур, и раздалось победное звучание отдергиваемой портьеры. В комнату хлынул красный свет, и Теремон радостно вскрикнул, увидев солнце. Ширин тыльной стороной руки стер пот со лба и дрожащим голосом сказал: «А это была всего-навсего темнота в комнате». «Вполне терпимо», — беспечно произнес Теремон. «Да, в комнате. Но вы были 2 года назад на выставке столетия в Джанглоре?» «Нет, как-то не собрался. Ехать за 6000 миль даже ради того, чтобы посмотреть выставку, не стоит. Ну, а я там был. Вы, наверное, слышали про таинственный туннель, который затмил все аттракционы, во всяком случае, в первый месяц. Да-да. Если не ошибаюсь, с ним связан какой-то скандал. Не ошибаетесь. Но дело замяли. Видите ли, этот таинственный туннель был обыкновенным туннелем длиной в милю, но без освещения».